Среда, 13 апреля 1977 года, 14:30. Москва, площадь Дзержинского. Сильнейший курареподобный яд. Токсикологи затрудняются с идентификацией вещества, но по результатам биопроб остается летальным даже при очень высокой степени разведения. Бояров перевел дух и продолжил. Мы тщательно промыли капсулу, влили обычный физраствор и запаяли. Не заподозрил? Ничего. Все прошло гладко. Успели, пока его массажист мял. Он как чует, с этой авторучкой не расстается. Даже в баню с собой взял. Бояров вытянул из папки очередной лист. Юрий Владимирович, возникло у нас еще одно подозрение. У агронома полгода назад скоропостижно скончалась невеста. Клиническая картина мгновенной смерти. На вскрытии ничего не было обнаружено. Подумали на внезапную остановку сердца. Сейчас возникла гипотеза. Не была ли она отравлена? Клиническая картина схожа. Проверяем. Вот же тварь. Андропов раздосадованно пристукнул кулаком по столу. Каждый раз удивляюсь, откуда у нас такие берутся. Дерьмо наверх всплывает, философски откликнулся Григоренко. А у нас верхом для многих является работа с заграничными командировками. Отдел кадров в ПГУ, с напором продолжил он, сердито поблескивая глазами, относится к некоторым кандидатам с хорошей родословной. «Излишне снисходительно». Андропов чуть заметно скривился и принялся перебирать бумаги. Потом процедил. «У нас еще ничего. Лучше, чем в МИДе, и гораздо лучше, чем во Внешторгбанке или Министерстве внешней торговли». Переплел пальцы и привычно уперся в них подбородком, став при этом отдаленно похожим на удава Ка. «К сожалению, сменой кадровиков проблему не решить. Она носит системный характер. Западу удается заразить некоторых советских граждан вирусом мещанства и потребительского отношения к жизни. Одна больная овца может все стадо испортить». Юрий Владимирович расцепил руки, поводил ладонями по столешнице и продолжил с досадой. «Горе не хлебали, родились с серебряной ложкой во рту. Голода, войны не видели, детьми не работали. Раньше было проще, жило поколение, которое застало прелести капитализма и разрухи после гражданской войны. Вот они-то и были в состоянии оценить грандиозность достигнутых нами успехов. Они понимали, за что мы сейчас боремся. Да вот что далеко ходить. У вас у самих, Григорий Федорович, детство было далеко не сахар. Скотцы скольких лет пасли?» «Да уж», — крякнул Григоренко, — «точно, что не сахар. Безотцовщина, мать с тремя детьми на руках. Пастушком с 12 лет, босиком до 16 ходил. Поздней осенью стопы в поле мерзли так, что искал свежие коровьи лепешки, вставал в них ноги греть. В 33-м чуть не умерли от голода, опух к весне. Потом в город уехал, на физмат поступил, там полегче стало. Да, нынешняя молодежь так не живет, но мы же за это и боролись». «Боролись, вот и напоролись. Не ценят они того, что им предыдущее поколение набороло. Считают само собой разумеющимся. Эх, ладно, товарищи, вернемся к нашим баранам. Что предполагаете делать по агроному?» Бояров достал из папки план оперативной разработки. «Брать под контроль, играть. Все как обычно. План игры в черне составлен, совместно с МИДом и Генштабом. Времени, как всегда, не хватает», — вздохнул Бояров, бросая взгляд на календарь. «Через месяц, точнее, начиная с 18 мая, В Женеве запланирована большая встреча на несколько дней. Андрей Андреевич и Венс будут искать развязки в связи с отказом США от Владивостокских договоренностей. Вот до этой встречи хорошо бы успеть влить первый пакет Дезы. Для этого нам надо успеть добиться согласия Огородникова на работу под нашим контролем в течение ближайших 2 недель. Так что надо срочно его арестовывать, припирать набранными доказательствами и раскручивать. На что нацелен план? Если глобально, то на развитие разрядки, снятие с нас бремени излишних военных расходов. По мнению наших военных планировщиков, отказ США от политики разрядки связан с ожившими, особенно среди правого крыла республиканцев, надеждами на достижение одностороннего военного превосходства над СССР. Ну, этого они всегда хотели. И хотят, сколько себя помню. Да, но еще 3-5 лет назад технологии обеспечивали стратегический паритет. На любой атомный удар тут же шел бы ответный или ответно-встречный. Однако в последние годы ракетчики, что у них, что у нас, совершили технологический прорыв, и теперь стало возможно сажать боеголовки в цель с точностью до 20-30 метров. При этом подлетное время у американских оперативно-тактических ракет, размещенных в Европе, 5-7 минут. Появилась принципиально новая возможность для нанесения обезглавливающего удара по СССР с уничтожением нашего военно-политического руководства до того, как будет принято решение о приведении в действие механизма ответно-встречного удара. «И как далеко все уже зашло?» — обеспокоенно заелозил в кресле Андропов. ГРУ докладывает, что их штабы уже проиграли сценарии нанесения внезапных ядерных ударов по пунктам командной системы «Казбек» и линиям связи РВСН. И пришли к выводу, что они в состоянии, при определенном раскладе, получить гарантированную победу малой кровью. Но для этого надо существенно нарастить арсенал ракет средней дальности в Европе, для чего они и выводят их сейчас из-под Владивостокских договоренностей. Наши специалисты полагают, что если разрушить эту надежду на безнаказанность, то политика разрядки может быть продолжена. Работу предлагается вести по 2 направлениям. Первое. Через Академию наук вбросим концепцию ядерной зимы. Промычал Юрий Владимирович, вопросительно приподняв брови. Есть предварительные расчеты группы климатологов, что массированный удар ядерными зарядами в качестве одного из последствий приведет к подъему в стратосферу такого количества сажи от пожаров, что экранирует поверхность планеты от солнечного тепла и приведет к развитию длительной климатической аномалии, значительному многолетнему похолоданию, бесконечной зиме. Будем работать именно через эту группу ученых. Пусть выступают на съездах, конгрессах, интервью дают в западной прессе. Те любят страшилки печатать. А это ядерная зима. Андропов неопределенно пошевелил пальцами. Действительно может наступить, или это Деза? А вот это до конца не ясно. Климатические модели пока очень грубые. Но отрицать такую возможность нельзя. И этим можно попробовать их напугать. Пусть учитывают и эту опасность. А мы, по нашей линии, предлагаем вбросить пакет Дезы о подготовке к постановке на боевое дежурство в 79-м системы мертвой руки, гарантирующей нанесение удара возмездия даже в случае гибели всего руководства страны. За 1,5 года американцы физически не успеют произвести необходимого по им расчетам для внезапного нападения количество першингов и томагавков. Это должно охладить пыл их милитаристов и открыть возможность для заключения устраивающего нас соглашения. Андропов заинтересованно наклонился вперед. «Это о периметре речь? Его еще 10 лет разрабатывать и внедрять, вроде бы, по мнению военных». «По последним оценкам, тем, что я слышал на совещании в Генштабе, 7-8 лет. Часть ключевых технологий уже оказалась готова. Эскизный проект составлен, с принципами организации определились». «На чем остановились в итоге? Было несколько версий, я помню, обсуждали на Политбюро. Еще Андрей Антонович докладывал». «Выбрали следующий подход. Разбрасываем по ключевым городам сейсмические и радиационные датчики. Если они регистрируют факт массивного ядерного удара по территории страны, и при этом на определенное время теряется связь с основными командными узлами РВСН, то инициируется автоматический запуск над территорией нашей страны нескольких командных ракет, оснащенных мощной сигнальной аппаратурой. Они в полете транслируют специальный контрольный сигнал и пусковые коды для всех компонентов ядерной триады. Приемная аппаратура отдельных пусковых установок, приняв такой сигнал, переходит к немедленному запуску баллистических ракет в полном автоматическом режиме, обеспечивая гарантированный ответный удар по противнику даже в случае гибели всего личного состава. «Неплохо придумано. Надо форсированно внедрять», — Андропов взволнованно заелозил. «Это же реальная угроза. Наличие возможности нанесения обезглавливающего удара будет их провоцировать». «Делают, внедряют, Юрий Владимирович», — принялся успокаивать шефа Бояров. «Но функционирующей системы пока нет, и в ближайшие лет 7 еще не появится. Военные обещают поставить эту систему в строй только году к 85-му. И совершенно верно. До этого у США объективно есть окно возможностей для нанесения обезглавливающего удара по СССР, особенно в случае прихода к власти в США правого крыла республиканцев, где хватает отъявленных фанатиков-антикоммунистов. Поэтому сейчас принципиально важно подтолкнуть американцев к заключению реально работающего договора о разоружении. Иначе они наводнят Европу своими ракетами и году так в 83-м-4 будут испытывать большой соблазн ими воспользоваться. Вот мы и хотим начать вливать через агронома Дезу о том, что такая система у нас вот-вот заработает». «Служба А в курсе?» «Да, Владимир Петрович активно участвует в разработке операции». «Хорошо», — подвел черту Андропов и замолчал, обдумывая предлагаемую контрразведчиками комбинацию. «Принимается. Давайте, Дор». Неторопливо водя карандашом по строчкам, прочел план дела оперативной разработки Огородникова. Потом размашисто расписался на первом листе. «Интересно, что они придумают после того, как им станет известно о периметре?» — протянул он задумчиво. «Генштаб считает, что на следующем шаге они попытаются получить одностороннее военное преимущество за счет стратегической системы противоракетной обороны своей территории. Но там лет 10 как минимум исследований и испытаний надо. Так что лет 15 безопасности, а с учетом сроков развертывания такой системы и 20-25. Мы получим даже без существенной модернизации компонентов триады. А там, да, придется думать, за счет чего будем прорывать такую оборону в случае чего. Мысли есть, время есть, так что Генштаб считает ситуацию управляемой». «Хорошо», — прихлопнул Андропов ладонью по листам и, побарабанив пальцами, добавил. «Есть надежда, что скоро мы получим еще несколько каналов, по которым можно будет подтвердить эту версию американцам». Контрразведчики, понимающе переглянулись. «Так», — перешел Андропов к следующему вопросу, «а что дал первый допрос Митрохина?» «Говорить начал сразу, как бидон свой увидел. Остановить не можем», — с готовностью откликнулся Бояров. «Еле успеваем записывать. Охотно рассказывает, как делал выписки, как выносил, как хранил. Но пока отрицает какие-либо контакты с противником. Якобы просто готовил материалы впрок, но не передавал. Ничего, теперь никуда не денется. Все расскажет». «Это, товарищи», — веско произнес Андропов, — «крайне важно, что именно, кому и когда». «Очень важно». И он пристально посмотрел в глаза сначала Григоренко, потом Боярову и повторил с расстановкой. «Особенно кому? Очень важно кому?» «Понятно», — кивнул Бояров. «Узнаем. Вопрос времени. Скорее раньше, чем позже». «Хорошо. Если удастся разговорить по этому вопросу, сразу сообщайте мне. И протоколы допросов доставьте завтра вечером, после заседания Политбюро. «Почитаю». «Так, на этом пока завершаем, Григорий Федорович. Пошли на коллегию. Время». Разглядывая на коллегии комитета очередного докладчика, Андропов внезапно поймал себя на мысли, что обвисшие брылья и опущенные уголки рта делают генерал-лейтенанта Алидина похожим на потертую жизнью собаку-боксера. Усмехнувшись про себя, убрал взгляд вниз и попытался прислушаться. Получалось плохо. Мысли все время соскакивали на два таинственных письма, напичканных подсказками. Кто стоит за этим глупым псевдонимом? Квинт Лициний Спектатор. Ха, на латынь похоже. Интересно, как пишется. Вывел в записной книжке «Квинт Лициний Спектатор» и с сомнением изучил. Нет, определенно латынь — это не его. Тем временем начальник управления КГБ по Москве и Московской области перешел к резюмирующей части. «У нас есть две группы доказательств, позволяющих сузить круг расследования. По совокупности использованных материалов мы пришли к выводу, что террористы, совершившие взрывы в Москве в январе этого года, совершали покупки в одном из трех городов — Ереване, Ростове-на-Дону или Харькове. Кроме того, при сварке бомб из утятниц использовался особый электрод, используемый только на оборонных предприятиях. В настоящее время выделяем в этих городах группы, которые могут иметь идеологически обусловленные мотивы. Националистическое подполье, различные неформальные объединения. Также изучаем психически больных. Наиболее перспективным направлением считаем группу из трех националистически настроенных фигурантов из Еревана. Один из них, ранее осужденный на 5 лет по 69-й статье за организацию так называемой Национальной Объединенной Партии Армении, Степан Затикян, работает на Ереванском электромеханическом заводе сварщиком и имеет доступ к спецэлектродам. Два других, его дальние родственники и соседи, также состояли в указанной антисоветской организации. «Как вышли на них, Виктор Иванович?» — вяло поинтересовался Андропов. «Сколько уже таких перспективных направлений расследовали?» «В ходе проверки анонимного письма с сигналом...» Алидин достал из папки фотокопию и, отойдя от небольшой трибуны, передал Андропову. «Пришло через Филиппа Денисовича». «Угу-с». Андропов скользнул по фото взглядом наискосок и посмотрел на Алидина. «Виктор Иванович...» Тут рука председателя, держащая письмо, дернулась, и он позабыл, что хотел спросить. «Путем публикации на третьей странице газеты «Красная звезда» заметки...» Явственно побледнев, он тщательно прочел короткий текст. Потом, переборов ощущение удара об стенку, еще раз. Внезапный ступор сменился стремительным полетом мыслей. «Филипп Денисович, а как письмо пришло?» Переходящим в свист голосом поинтересовался Андропов. И, закашлившись в конце фразы, сообразил, что забыл дышать. «Необычно пришло», — бодро откликнулся Бобков. «На домашний адрес. Первый раз такое. Очень хочу с автором познакомиться. Аж сил нет». «За мной будете», — на автомате пошутил Андропов. Вдоль длинного стола полетели смешки и замечания. Где не женский ли почерк? «Товарищи...» Андропов постучал карандашом и впился глазами в сидящих за столом генералов. «Кому еще в последнее время на домашний адрес приходили необычные письма?» Сфокусировал взгляд на внезапно вздрогнувшем Григоренко. «С предложением дать ответ через газету «Красная звезда». «Мне было такое...» Удивленно откликнулся начальник второго главного управления и, наморщившись, стал вспоминать. «Прошлый вторник или понедельник, но там ничего интересного не было, бред какой-то». «Где?» — Юрий Владимирович резко подался вперед. «Здесь?» — кивок в потолок. «Нести?» — Андропов чуть помедлил. «После коллегии». Едва за Григоренко закрылась дверь, Андропов ринулся к сейфу. На стол рядком легли три фотокопии и один оригинал. Над ними, бормоча, хищно навис председатель КГБ. «Так, предатели — раз. Серийные убийцы и насильники — два. Террористы — три. Все отправления из Ленинграда от 25 марта. И еще одно с прогнозами оттуда же, от 2 апреля». Сел и, обхватив голову, с усилием помассировал виски. Итак, определились первоочередные задачи. Надо делать разработку, поиск и ликвидацию. Точнее, ликвидацию, разработку и поиск. В таком порядке. Но сначала последняя проверка. Суетливо схватил трубку, набрал Ермолаева. Успел немного успокоиться, пока вслушивался в серию длинных гудков. И, нажав кнопку селектора, отдал распоряжение секретарю. «Найдите мне Ивана Авраамовича». «Он здесь. Заходил сейчас назад. Узнавал, когда коллеги закончатся». «Жду», — кивнул Андропов и откинулся на спинку кресла, по которому разу обдумывая ситуацию. «Иван Авраамович». Андропов чуть поморщился от усиливающейся головной боли. «Сначала кратко. Есть успехи по Полякову?» «Есть», — отчеканил полковник. «Да», — поразился Андропов. «Так быстро?» «Отчасти повезло. Поляков с женой 2 недели как в санатории в Кисловодске. Его сына мы отправили в командировку в Ленинград, а матери неделю назад сделали посрочную холецистэктомию. Лежит в госпитале. Так что мы могли спокойно заходить и работать. С другой стороны, с вашими наводками работать одно удовольствие». «Понятно», — задумчиво протянул Андропов. «Ну, давайте подробности. Хотя, подождите минутку». Пошарил в ящике стола, достал таблетку пенталгина и привычным жестом закинул в глотку. «Давление, видимо, меняется», — пожаловался Ермолаеву. «Продолжайте». Ермолаев кивнул. «Начну с дачи. В пристройке организовано полноценное рабочее место краснодеревщика с токарным станком и привезенными из-за рубежа инструментами фирмы Black & Decker. Судя по всему, это его хобби. На даче и квартирах почти вся мебель и детали интерьера самодельные. Поэтому объем работы по поиску тайников очень большой. Сразу скажу, если бы не ваше указание просветить рентгеном, почти наверняка мы бы тайники в мебели не нашли. Настолько высококачественно они изготовлены. Я бы сказал, с большой фантазией и любовью. Специалисты из ОТО только головой качают. Всего пока в мебели найдено 8 тайников, 7 пустых, в одном обнаружена закупоренная пробирка с очень мелкими таблетками. Уже получено предварительное заключение. При растворении таблетки образуются чернила для тайнописи, флюоресцирующие при облучении в дальнем ультрафиолете». «Состав был известен?» «Нет, впервые с таким столкнулись». «Так», — поджал губы Андропов. «Дальше». «На СССР не обнаружен, вероятно, взят с собой в санаторий. Наши сотрудники уже вылетели в Кисловодск. В ручке одного из спиннингов действительно обнаружен хитрый тайник, в котором находилась кассета со специальной, самозасвечивающейся пленкой «Микрат-93 щит». Мы проверили. Такая фотопленка Полякова не выдавалась, так что, вероятно, была похищена им со склада опертехники ГРУ. Фотопленку заменили, изъятую проявили. На отвлекающем слое засняты пейзажи и портреты. На боевом — 2 последних выпуска журнала «Военная мысль», выпускаемого Генштабом под грифом «Секретно». Издание предназначено для генералов от уровня комдива и выше. Также на даче обнаружено 2 приставки к малогабаритному фотоаппарату «Тессина» для вертикальной и горизонтальной съемки. На квартире у матери обнаружены листы тайнописной копирки, изготовленные типографским способом и вделанные в конверты для грампластинок. Образцы отправлены в ОТО на экспертизу. Но уже сейчас можно уверенно утверждать, что копирка зарубежного производства». Ермолаев замолчал, мысленно пробежался по докладу и добавил. «На сегодня это все. Обыски продолжаются, работают посменно сразу 5 бригад, так что, возможно, будут еще находки. «М-да», — тускло процедил Андропов, сцепил ладони и уперся в них лбом. Потом полез в ящик стола за таблетками. «Эх, товарищ Андропов», — робко сказал Ермолаев, — «вы уже приняли одну». «Черт», — руганулся Андропов и раздраженно кинул упаковку в ящик. «Ладно, все понятно с этим генералом». «Плохо, Иван Авраамович, очень плохо. Просмотрели мы его. Было что на него раньше?» «Нет, не пьет, не курит, жене не изменяет, семью любит. Из увлечений только столярное дело и коллекция ружей. Траты соответствовали получаемому денежному удовольствию. В идеологическом плане не выделялся ни в одну из сторон. За коммунизм не митинговал, но и двусмысленных разговоров не вел. Всегда держался с середины. Не за что было зацепиться». «Ясно. Ладно, изложите все в рапорте. Давайте, отрабатывайте на полную катушку его. Ценёву доложите, с Ивашутиным я сам пообщаюсь». Когда контрразведчик ушел, Андропов вызвал доверенного порученца и, посмотрев на него совершенно больными глазами, выдал распоряжение. «Сходи к Борису Семеновичу. На послезавтрашний вечер, часов на 8, пусть подготовит все по схеме «Гараж».